Глава 54. Вересов на воле. «Что же мне делать теперь с этими деньгами?» В смущенном раздумье, не зная, на что решиться, спросил Вересов Рамзю. «Возьми их, непременно возьми», с убедительной положительностью присоветовал Рамзя. «Это он грех свой против тебя чувствует, совесть в нем завопияла. Так он хоть чем-нибудь хочет помириться с нею, хочет, чтобы ты злости на него не питал. Значит, эти деньги надо принять», — заключил Аким. «Потому примирить человека с совестью — это, брат мой, великое есть дело христианское». «Да на дело-то такое дал, почти что на обман», — еще смущеннее возразил Вересов. Рамзя весьма серьезно углубился в минутную думу. «На обман», — тихо заговорил он среди своего раздумия. «Человеку ведь воли хочется. Нельзя, чтобы каждый человек первее всего воли себе не хотел. Апостол-то что говорит? Иди же, Дух Господень, ту свобода». «А кто есть сосуд Духа Божия? Где Духу Божию приличествует пребывать? В разуме, в сердце, в душе человеческой, брат мой. Посему выходит человек, а наипаче того христианин, первее всего к воле, к свободе должен устремляться». И Рамзи на минуту снова погрузился в свое раздумие. «Обман. В чем же обман? Отец твой, Бог ему судья, отказался ни за что от сына единокровного. Ты человек неповинный, таково ведь и судья твой следственный мыслит о тебе. Сам же он сказал тебе, ищи, мол, по себе поручителя. У тебя нет ни друга, ни ближнего, ни знакомого, к кому бы ты мог обратиться в нужде своей и в печали. Кое-ждай сам о себе да промыслит». «Ну и промысли. Ведь ты не убежишь, не уворуешь и зла ниже какого не сделаешь, а будешь живить мирно да тихо жить на воле. Поручителю через свое озарство тоже зла не принесешь немало. Отчего же тебе не нанять его? Дело полюбовное, добровольное. Обман». «Обман, друже мой, там, где человек через обман зло творит себе и ближнему», — с силой искреннего убеждения заключил Рамзя. Вересов крепко задумался. Он был побежден своеобразной логикой Рамзи, слова которого дышали такой энтузиастической верой и убеждением, да притом воле-то вольной уж больно сильно хотелось ему, и он решился. Выписав на клочке бумаги свое имя и звание, он вручил его вместе с полтинником тюремному солдату и объяснил свою надобность. «А в какой части дело-то?» — спросил тот. Вересов назвал. «То-то. Это надо знать, потому поручитель, да прежде того, в часть должен объявиться о желании своем». «Ладно, будет сделано», — утешил его тюремный воин, и в тот же день, улучив удобную минуту, смахал к Пахому Борисовичу Пряхину. «Арестант-то бедный или богатенький?» — осведомился поручитель. «Голяк», — махнул рукой воин. «Брат, это, выходит, игра свеч не стоит». «Чего не стоит? Деньги все едино получите. 3-то рубля на улице ведь не валяются». «Да что, как бы он богатенький был, так можно бы эдак взять через месяц отказаться. Не ручаюсь, мол, по неблагонадежности». «Да на что же это?» «А на то, что он тогда опять заплатит. Только не отказывайся, значит. Так бы и тянуть с него оброчек на каждый-то месяц». «Так-с, губа-то у вас не дура. Да все же это не рука нам. Коли не хотите, так и не надо, к другому пойду. Вашего брата ведь довольно шатается. А от такого арестанта никто не откажется. Потому человек он смирный. Обиды от начальства уж за него-то не наживешь. Это верно». Пряхин опешил от столь крутого поворота и тотчас согласился на том основании, что 3 рубля и в самом деле на улице не валяются. Дня через 4 Вересову приказали сдать казенное серое платье, взамен которого выдали ему из цейхгауза его собственное и тюремный фургон, в последний уже раз отвез арестанта к следственному приставу. «Который из вас тут на поруки-то просится? Таинственно и украдкой спросил Пахом Борисыч, когда конвойный привел Ивана Вересова вместе с другим подследственным в прихожую следственной камеры. «Я? А что? Приятно познакомиться. Я твой поручитель, господин Пряхин, губернский секретарь в отставке. Деньги-то теперь заплатишь мне, что ли?» «Не давай теперь», — толкнул подследственный локтем своего осторожного сотоварища. «Это брат-стрекулист возьмет, пожалуй, да и поминай, как звали. А он, пущай, прежде поручится, тогда и отдашь.